Пролог. За несколько недель до описываемых событий. Зарядье издревле считалось местом приличным, респектабельным, недвижимость в котором, выражаясь языком современным, падала в цене редко и неохотно. Защищенная могучими стенами Китай города, расположенная в двух шагах от Кремля и в одном от знаменитых торговых рядов, Зарядье привлекало людей знатных и предприимчивых. Здесь стояли хоромы бояр Романовых, здесь появился первый на Руси английский двор, и здесь же, на Варварке и в многочисленных переулках, возвышалось множество красивейших церквей, с которых, собственно, коммунисты и начали уничтожение старого района, желая возвести на его месте... возвести хоть что-нибудь, лишь бы оно не имело отношения ни к русской истории, ни к русским традициям. Планов новые хозяева Руси наплодили множество, от грандиозных до позорных, а реализовали, как водится, наиболее идиотский. Нет, в самой идее возвести напротив Кремля приличную гостиницу ничего безумного не наблюдалось. Разве найдется турист из Парижа или Нарьян-Мара, который не захочет жить в номере с видом на собор Василия Блаженного, Спасскую башню или бегающие по Москве-реке трамвайчики? Любой захочет. Однако исполнение задуманного превратилось в гимн творческой импотенции. На главной набережной страны, вплотную к древним стенам Кремля, на месте красивейших старинных построек, воткнули безликую бетонную коробку в форме буквы «Квадрат». Трудно даже представить что-нибудь более неуместное. Однако в похабщине, по всей видимости, и заключался сакральный смысл происходящего. Здание укрепилось на берегу, получило любовное прозвище «Чемодан» и несколько десятилетий уродовало Москву, пока, наконец, не было решено избавить город от воплощения архитектурного кошмара. Инвесторы нашлись быстро. Все-таки Зарядье, а не Марина. Гостиницу обнесли забором, и работа закипела. Интересное место для тайной встречи. Извини, но мы должны были увидеться именно здесь. На стройке? Да. Двое мужчин, оба широкоплечие, коренастые, и оба в темных одеждах, медленно шли вдоль огораживающего стройку забора. Время за полночь, но улицы не опустели. Прохожие разгуливали по набережной, наслаждаясь теплой, неожиданно теплой для начала сентября ночью, а потому мужчины не привлекали к себе внимания. «Пойдем внутрь?» «Да». «Зачем?» «Нужно посетить подвал». «Зачем?» «Увидишь». «Объяснить не хочешь?» «Доверься мне». «Уже доверился». Любознательный покрутил головой. «Ночная встреча, накидка пыльных дорог, подвал стройки». Магическая технология «накидка пыльных дорог» служит для защиты от следящих видеокамер. Применяется при пошиве разной одежды, однако специалисты рекомендуют использовать куртку или длинный плащ. «Что за тайну ты собрался мне открыть, Берислав?» «Старинную тайну». «Ну?» «Я не опоздал?» Берислав, который ожидал появления третьего мужчины, спокойно кивнул. «Нет», и пожал протянутую руку. А вот любознательный сделал маленький шаг назад, хмуро оглядел пришельца, после чего перевел взгляд на спутника. «Зачем нам рыжий?» «Это необходимо». «Меня зовут Павел Фердинанд». Рыцарь жестко посмотрел на любознательного. «Ложа Горностаев». Среди чудов, основателей ордена, не встречалось брюнетов или блондинов. Отсюда и пошло семейное прозвище. «Зачем нам рыжий?» повторил любознательный. «Я открою тайну вам обоим», ровно объяснил Берислав. «Почему?» «Потому что Павел — прямой потомок Родерика Утона». Объяснение Берислава спутники восприняли по-разному. Любознательный — удивленно. «Кто такой Утон?» Фердинанд настороженно. «Откуда ты знаешь?» Берислав выставил перед собой ладони. «Обещаю, что отвечу на все вопросы. Однако прежде вы должны кое-что увидеть». «Что именно?» Любознательный всем своим видом показывал, что не сдвинется с места, пока не получит дополнительных объяснений. А вот во взгляде Фердинанда появилась тоска. Он догадался, что собирается показать организатор встречи. «За последние несколько недель на этой стройке пропали трое рабочих», — сообщил Берислав, глядя любознательному в глаза. «Челы, Разумеется, ни до чего не докопались. Наши ребята из охраны зоны Кадав проверили подвал, но тоже ничего не нашли. Я же собираюсь рассказать, куда подевались работяги. Неинтересно, буркнул любознательный. Поверь, ты не будешь разочарован, угрюмо произнес Фердинанд и отвернулся. В имперские времена подвалы, особенно подвалы режимных объектов, к которым относилась и гостиница «Россия», строили на славу. Основательные помещения могли служить и бомбоубежищами, и военными бункерами, и даже, была бы поставлена задача, пусковыми шахтами межконтинентальных ракет. Однако настолько серьезную цель строители чемодана перед собой не ставили, а потому подземелья России уходили вглубь земли не особенно далеко. Готовясь к сносу, подвал, разумеется, вскрыли, однако до самого нижнего уровня рабочие пока не добрались. И перекрытие не убрали, и они надежно скрыли от посторонних глаз троих мужчин, которые вошли в подвал из тайного, умело замаскированного хода. Часть стены беззвучно ушла в сторону, после чего вернулась на место, наглядно продемонстрировав: путешествие окончено. «Что скажете?» Мирослав знал, что сумел произвести впечатление, и теперь ждал, как спутники выразят удивление. Любознательный казался потрясенным. Фердинанд помрачнел еще больше. «Он проснулся и готов действовать!» Тишина. «Галла, с нами!» Павел откашлялся. «А рабочие?» «Ему требовалась еда», — объяснил Берислав. «Души». «И как часто он питается?» «Ему нужна еще одна или две души». «Никакой конспирации», — проворчал любознательный. «Согласен», — ввернул Фердинанд. «Если исчезновение рабочих продолжится, здесь будет проведено настоящее расследование». «У него нет выхода. Жертвенные щупальца дотягиваются только до стройки», — вздохнул Берислав. «Значит, мы должны организовать доставку питания», — перебил его любознательный. «Нельзя ставить под удар храм». Павел вздрогнул. Берислав широко улыбнулся. «Ты со мной?» «Не я с тобой, а мы вместе», — поправил его любознательный. «Глупо отказываться от такой возможности». «Согласен», — рассмеялся Берислав, обрадованный тем, что один из спутников столь быстро принял его сторону. Теперь должен был высказаться Фердинанд. Рыцарь тяжело вздохнул и покачал головой. «В прошлый раз все закончилось большой кровью». «В прошлый раз получилась гражданская война», — напомнил любознательный. «А что ты планируешь теперь?» И услышал ответ, сопровождаемый смехом. Не натянутым, а искренним, веселым. «Челы, мой дорогой Павел! Речь идет о челах! Они весьма подвержены чужому влиянию и легко воспримут новое слово». «Тайному городу ничего не угрожает?» — с облегчением спросил рыцарь. «Тайный город получит возможность вернуть себе мировое влияние». «То есть мы устроим встречу лидеров великих домов, предложим наш план и...» Берислав и любознательный переглянулись. «Павел», — мягко произнес Берислав, «ты забываешь, что иерархия тайного города построена на магии?» «Наше предложение не примут». «А храм уничтожат». «Но вы же не хотите начать войну?» — растерялся Фердинанд. «Пострадают только те, кто окажет сопротивление», — рубанул Берислав. Однако любознательный оказался гораздо хитрее приятеля. Он понял, какие сомнения овладели верным присяге рыцарем, и поспешил сгладить возникшую остроту. «Павел, не пострадает никто». «Но Берислав...» «Берислав слишком категоричен». Любознательный улыбнулся и дружески потрепал второго Люда по плечу. Так дружески, что Берислава изрядно тряхнуло. «Скажи, Павел, твое положение в Ордене соответствует твоим способностям?» «Я знаю, что последует дальше», — отозвался Фердинанд. «Но не хочу убивать братьев». «И не придется. Выводы, которые я могу сделать на основании ваших сбивчивых рассказов о прошлом, говорят, что твой Павел предок, Родерик Утон, был столь же категоричен, как Берислав. Или одно, или другое. Согласитесь, такой подход абсолютно неконструктивен». «Мы способны выстроить параллельную, совершенно независимую от великих домов иерархию, на вершине которой может оказаться каждый, подчеркиваю, каждый, невзирая на его способности к магии. А самое главное, мы в состоянии раз и навсегда решить проблему челов, объединив их под нашими знаменами. Ты представляешь перспективы, Павел? Не представлял. Воображения не хватало или времени, чтобы все обдумать. Любознательный не собирался останавливаться и принялся рисовать радужные перспективы. Нам больше не придется прятаться. Челы получат единый дом и окончательно распрощаются с магией, благодаря которой тайный город обретет в обновленном мире элитное положение. Ты очень убедителен. Спасибо. Но я не понимаю, почему бы тебе не выступить со столь привлекательным предложением перед лидерами великих домов? Потому что ни один из них не способен мыслить широко. Потому что они выбрали тактику выжидания и выживания. Потому что те, кто будет контролировать объединившихся челов, смогут говорить с великими домами на равных. По-моему, этих оснований вполне достаточно для уничтожения храма. Любознательный умел быть убедительным. И еще он был прирожденным лидером. Открывший тайну Берислав совершенно потерялся на фоне спутника, точнее, единомышленника. «Что скажешь, Павел?» «А если я пообещаю молчать?» — неуверенно протянул рыцарь. «Нам нужен орден, Павел, а тебе другое будущее. Или мы будем вместе, или вся затея потеряет смысл». Фердинанд продолжал колебаться. «А как же кровь?» «Кровь, мой дорогой Павел, будут лить челы», — твердо пообещал любознательный.